Картофельно-куриная запеканка. На 4 порции 300 граммов куриного филе, 400 граммов картофеля, растительное масло, 1 морковь, 2 дольки чеснока, 2 яйца, полстакана сливок, 2 луковицы, шпик, орегано, соль, перец по вкусу. Куриное филе помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, залить подсоленной водой. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Картофель очистить, варить на пару в корзине для варки овощей 20 минут. И, подлив сливки, сделать из него пюре. Одну луковицу мелко порезать, обжарить вместе со шпиком и добавить к картофельному пюре. Вбить в картофельную массу одно яйцо, посолить, поперчить, хорошо вымешать. Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с одной луковицей, добавить мелко нарубленный чеснок, натертую на мелкой терке морковь, орегано, соль, перец, яйцо, немного куриного бульона и хорошо перемешать. В смазанную оливковым маслом форму выложить половину картофельного пюре, на него слой куриного фарша и опять картофельное пюре. Закрыть фольгой. Готовить на пару 30 минут.